Как и рассчитала принцесса, няня не могла находиться в комнате неотлучно. До вчерашнего дня девочка не подавала ни малейшего повода к беспокойству, и няне не приходило в голову следить за ней более усердно. Скоро няня вышла, и случай представился. Айрин немедленно выскочила и помчалась вверх по лестнице. Но на этот раз ее ждали приключения, не похожие на вчерашние, хотя начиналось все так же. В самом деле, сегодня очень редко бывает похоже на вчера, даже в дождь, если присмотреться. Принцесса пробегала коридор за коридором и никак не могла найти лестницу, которая вела в башню. Я подозреваю, что она просто поднялась недостаточно высоко и попала на третий этаж вместо четвертого. Когда она повернулась, чтобы пойти назад, оказалось, что она опять не знает дороги. Снова заблудилась. Это было еще невыносимее, чем в прошлый раз. И неудивительно, что она и теперь начала плакать. Вдруг ее осенило, что вчера бабушкина лестница нашлась как раз после того, как она заплакала. Она сейчас же вскочила, вытерла глаза и с новыми силами отправилась на поиски. На этот раз нужная лестница ей не встретилась, зато попалась другая, ведущая вниз. Определенно не та лестница, по которой она поднималась, но это было много лучше, чем ничего. Она спустилась по ступенькам, весело напевая до самого низу. Там, к своему удивлению, она обнаружила, что попала на кухню. Хотя ее не пускали туда одну, она часто бывала там с няней и была любимицей слуг. Поэтому стоило ей появиться, как поднялся большой переполох. Каждый хотел обнять принцессу. И скоро слух о ее местонахождении достиг няниных ушей. Няня немедленно за ней прибежала. Но она не спросила, как принцесса туда попала, а Айрин помалкивала. То, что старую леди найти не удалось, не только огорчило принцессу, но заставило глубоко задуматься. Иногда ей почти казалось, что няня права, и леди ей приснилась. Но фантазия не могла длиться так долго. Ей хотелось знать, увидит ли она когда-нибудь еще королеву-прабабушку. Было очень грустно, что нет возможности найти ее тогда, когда это особенно нужно. Она решила больше не говорить об этом с няней, чувствуя, что не в ее слабых силах доказать правдивость своих слов.